Дилетанты. Добрый вечер. Наш креативный редактор Владимир Владимирович Путин наконец-то разродился статьей. Правда, она напечатана в Штатах сначала, завтра уже будет в российской газете. Но суть по изложению и суть по всему, конечно, надо будет почитать, может, там что-то такое новое, сенсационное. Но это смешно. Это просто смешно, дорогие друзья. Потому что, конечно, с таким багажом лезть в историческую статью и предъявлять претензии тем, у кого напечатано абсолютно все, вообще все. И существуют разные мнения, но документы абсолютно все. В том числе и о ненавистных Владимира Владимировича Путина поляках, и уж выкопали для него посла Липского. Вывод здесь один. Списывать надо знать у кого. Просто вот когда ты сам не занимаешься этим делом, я думаю, что у президента дел много, помимо писания статей и размышлений, и копания в архивах, а также чтения серьезной литературы. Ну, читает, что хочет. И, ну, не обязательно с этим делиться с человечеством. Хочется ему верить вот в это. Ну, и пусть верит, если бы только это не отражалось на изоляции нашей с вами страны. Ничего не нужно, кроме правды, ничего не нужно, кроме всех документов. А вот такое кидание, ну, мне кажется, совершенно ничего нам позитивного не добавляет. Мы выпустили номер тоже вот по мотивам высказывания очередной цитаты Владимира Владимировича Путина про половцев и печенегов. Дело в том, что это многократно цитируемый не адвокат Плевака, а краткое изложение и достаточно веселое дело, которое вел адвокат Плевака, вел это дело, как было написано в очерке, который цитируют все, в том числе и Путин, в очерке Викентия Вересаева, где все очень быстренько речь Плевака сводилась к тому, чтобы печенеги-половцы мучили и татары, и поляки, но Русь выжила, а вот старушка украла копеечный жестяный чайник, и теперь Русь погибла, и ее оправдали. Ну, там несколько все не так, потому что это очерк Вересаева. Действительно, была длинная речь на процессе, которая описывается у чудесного журналиста Власа Дорошевича, еще при жизни Плевака, и поэтому там можно было быть пойманным за одно, а то и за два места, если бы что-нибудь было набрано. Там приводится большая речь Плевака, где он говорит действительно о невзгодах Руси, ни слова ни о печенегах, ни о половцах, а было от того, что был беспорядок, призвали в варягов, ну ничего, поправили иностранные, было иго, было там, 612 год, поляки, 812 год, Русь это Россия выдержала, а вот тут действительно это была дворянка, которая похитила не жестяной чайник, а похитила серебряный кофейник, ее действительно продали, а так все правильно. А так все, конечно, правильно. Кроме того, здесь мы вступаем, ну, естественно, у Вересаева ярко написано, и написано собрано, и превращено это в анекдот. И мы с вами ступаем здесь, в истории печенегов, половцев, Древней Руси, мы ступаем на чрезвычайно зыбкую почву, которая отзовется нам... Ой, ужасно, это фотография. Я ее с детства помню, эту фотографию, казнь в Сайгоне. И она меня вот в том самом 68-м году, когда, я помню, была выставка ужасных совершенно фотографий вьетнамских в ЦДСА, и я ходил по ЦДСА, это на меня произвело жутчайшее совершенно, вот, произвела совершенно жуткое впечатление. Вот, мы с вами едем дальше. Это вот кадр, и действительно на него надо посмотреть и очень серьезно подумать об озверении человечества, которое не прекращается никак. До нашей, собственно, главной темы и зыбкой почвы Евразии 8-го, 9-го, начала 10-го века, мы с вами на очень крепкой почве. Например, статья Александра Кибовского, очередное расследование и атрибутирование портретов. Дай бог здоровья Александру Владимировичу и в этих, и еще книжку, еще 500 портретов, еще много. Это замечательное дело, которое он производит. Итак, терзание Руси. Что мы знаем о южных соседях древнерусского государства? Откуда пришли и куда исчезли печенеги и половцы? Кто из князей враждовал, а кто роднился со степняками? Мы на вопрос, что мы знаем, знаем мы крайне мало. Потому что во всем, что касается изначальной Древней Руси, если не брать здесь всевозможные андские еще всевозможные штуки древних, подробное описание, как жили древние славяне, где они селились, какие были объединения племен, все это мы знаем в основном из одного источника. Это источник «Повесть временных лет». И где у автора «Повести временных лет» есть совпадение с византийскими документами, с с договорами, действительно, текстами договоров, которые заключались, то тогда у нас все это получается действительно по-человечески и близко к истории, когда написано современниками, когда византийскими авторами фиксируется тот или иной визит, тот или иной договор между русами и Византией, например, тогда мы можем отталкиваться от реальных источников. Точно так же поступал и автор «Повести временных лет». Отталкивался, а потом шли в нормальном смысле этого слова спекуляции. Во-первых, все должно быть так, как полагается. Так, как полагается для цели автора, для цели избежать ошибок. И если тот или иной положительный, отрицательный персонаж совершает что-то, о чем мы знаем, или о чем догадываемся, или что нам передает предание, то он это должен делать или не как некий античный герой должно происходить, или же герой, библейский персонаж, что еще важнее. Итак, забавно очень пишет, раз-два, распад монголов – это закрытая тема, как возникновение Вселенной. Ну, закрытая тема в каком смысле? Закрытая тема в том, что здесь все решено, или же тема, которая не должно быть, не должна быть рассмотрена. Ведь древляне замочили Игоря. Ну, наверное. А что он туда пошел? Что он пошел туда делать? Вот Гумилев уверял, Румата Исторский пишет, что монголы выродились в узбеков. Ну, даже тут не надо покойного Льва Николаевича Гумилева поминать. Это удивительное и смешение племен, и прохождение, и великое переселение народов. Так что здесь эта тема может изучаться и с помощью археологии и этнографии. Но точные события и точные, например, такие, как что произошло, гибель Святослава. Например, мне посчастливилось написать на любимую мифологическую тему о том, как погиб Святослав. Это меня произвело в детстве очень большое впечатление, когда я читал прекрасную детскую книгу. Слушали лекцию Гумилева, это вам очень повезло. Прекрасно, Румата, это был изумительный ученый, но там нужно или верить, или не верить, или следовать точно его терминологии и его, вот, его построением. Но, к сожалению, может быть, для глубоких поклонников Льва Николаевича Гумилева это как-то не оправдывается, не получается немного. Вот, Гумилев завораживал это уж точно. Вот, друзья мои, Что я хотел сказать здесь? Что, вот, например, та история, как здесь с какой-то невероятной точностью пишет о том автор «Повести временных лет», что Святослав Игоревич, когда погиб, он действительно по тем сообщениям, которые поступили и в Византию, и об этом писал Лев Диакон, практически сразу после события, он отмечает, что Святослав погиб на порогах, и его убили пацинаки. Пацинаки, да, печенеги. Вот мы, Свендослав. Вот что мы знаем. А насчет того, что хан Куря, печенежский князь, хан Куря, приказал сделать чашу из черепа Святослава и пил у нее в дальнейших интерпретациях еще и вместе с женой, и чтобы у них были дети такие же смелые, как Святослав. Это ходячая, красивая, жесткая такая суровая легенда. И я действительно вот в этой статье вам советую почитать очень много. Есть несколько прекраснейших книг. И, во-первых, это работы Игоря Николаевича Данилевского, с которым, я думаю, мы сделаем «Дилетантов» в течение этого месяца по теме номера о печенегах, половцах, степняках и Древней Руси. Конечно, еще нужно непременнейшим образом прочитать книгу Алексея Толочка «Очерки изначальной Руси», где становится понятно, что за скандинавские хождения вниз по Волге, что им надо было в Византии, что на что они меняли, и с чем было связано вот это протогосударство, потому что настоящим государством еще не было. И вот эта история, например, с той же чашей, к которой мы вернемся, так же, как история вот множества спекуляций о хазарском каганате, о котором у нас будет здесь отдельный обзор. Я очень рекомендую вам, кроме тех книг, о которых я говорил и о которых еще скажу, я очень рекомендую читать этот номер «Дилетанта», потому что он, как и многие обзорные вещи, и достаточно так выбирающие точки из одной важной темы, это может стать действительно для вас стартовой площадкой. Стартовая площадка для того, чтобы вы читали хорошие работы и пытались читать документы, пытались действительно по следам настоящих и очень серьезных исследователей идти и углубляться в чтение документов. Так получаются историки. А если вы идете вглубь, но не так уж вот всю жизнь на это кладете, то получаются настоящие и честные дилетанты, любители истории, но честные дилетанты. Раз, два. Вся история Руси держится на повести. Разве можно ей верить, если нет подтверждения? Верить ей нельзя. Верить ей нельзя. И это совершенно, это произведение совсем про другое. Это произведение про эпоху и оправдание эпохи, и обоснование эпохи того, в которой жил автор повести. И делать вот глубокие и конкретные выводы. Ну, например, можно ли верить тому, что все абсолютно князья, и от точки, которую мы знаем исторические, будь то Олег, будь то Владимир, будь то Святослав, мы знаем какую-то точку в их истории находим. И вот назад там, ну скажем, сколько-то лет, как он начал княжить или родился, и вот столько же отсчитывается до его смерти и гибели. Это может быть только приблизительно. Это для каких-то совершенно других целей, потому что точные данные не могли сохраниться. На менее зыбких основах можно построить историю, согласившись, что мы никогда, наверное, доподлинно не узнаем ни подробностей вот таких красочных, не узнаем фактов столь же красочных, как подробности. Ну и Итак, мы с вами ступаем на эту зыбкую почву и начинаем и продолжаем рассматривать 55-й номер журнала «Дилетант». Но я бы, например, такое ярчайшее заимствование из «Повести временных лет», как «Песня о вещем Олеге», сейчас бы вам дал послушать. Но что из нее потом сделали? Вот что делает традиция. И мы уже знаем весь 20 век, мы знаем... У кого-то в исполнении торжественную, у кого-то просто строевую, с переходом в свои, например, корпусные и училищные привычки. И я из всех исполнений песни, на пользующейся текстом Пушкина «Песня о вещем Олеге», я выбрал исполнение знаменитого хора Сергея Жарова, который наверняка, Коля Котов, наверняка Борис Алексеев давал нам слушать неоднократно. Знаменитый Донской хор Сергея Жарова, это эмигрантский хор, который выступал и в Европе, и выступал в Соединенных Штатах Америки, где умер потом Сергей Жаров, не так, кстати, уж чтобы уж очень давно. И вот в 50-х годах был сделан большой достаточно фильм, запись, двухчасовой почти фильм, запись их концертов и студийные записи. И любопытнейшее и забавнейшее исполнение песни о вещем Олеге плюс юнкерской песни их, но они поют... И в основном пожилые люди. Они поют так, как помнят. И поют так, как исполняли в их юности. Со всеми шутками, со всеми прибаутками. Например, обратите внимание на приветствие кудесника. Как князь приветствует кудесника. Послушаем сейчас Донской хор Сергея Жарова. Песня о вещем Олеге и запись 50-х годов. Das war der Chor, о бете фройн. Und jetzt... Это вот сам Сергей Жаров говорит, представляет, что это корпусная кадетская песня. Замечательное исполнение 50-х годов, вот такое совмещение песен. Да, действительно, в «Днях Турбиных», совершенно верно, Петя Копейкин это пели. И вот именно так, вот с такими совмещениями это делалось. Мы продолжим наш осторожный поход по зыбкой почве изначальной Руси через несколько минут после новостей. Дилетанты. Дилетанты. Здесь спрашивают, что нового есть в статье, судя по всему, в президентской статье о Второй мировой войне, чего нет в Википедии. Там гораздо меньше, чем в Википедии. В Википедии гораздо больше, и потому она, наверное, не нравится тем, кто историю собирается изучать так. А мы сейчас с вами поизучаем историю. Вот совершенно поразительная вещь. Я тут напугал Николая Котова, что у меня будет подлинный голос князя Святослава Игоревича, который излагает учебник для 4 класса «Рассказы по истории СССР», примерно так. Вот, ну, с элементами книги «Шторма. Подвиги Святослава». Это фильм замечательного режиссера Юрия Ильенко 1983 года, и называется он «Легенда о княгине Ольге». И здесь эпизод, который вы сейчас услышите, вы скажете, вы эпизод начинается с того, что Святослав бросает в костер Библию. Ну, такое достаточно компактное издание, судя по всему, константинопольская типография, государственная или императорская типография 10 века издания, и доказывает, что христианство ничего не стоит, доказывает греческому монаху. Только бессилие правду огню придает. Слаб ты, князь, без веры Христовой. Я слаб? Нет, монах. Не вы, христиане, ставили на наших землях исконных славянских города и переправы. Мы, славяне-язычники, вторили пути дороги между ними. И Киев могучий мы ставили сами. Чего эти города наши? Око византийское, а? Нет? А ты у коня спроси. Спроси у облака. Он расскажет тебе, как носил он княгиню из града в град, от погоста к погосту, как устраивала княгиня землю русскую, как дань уставную, и уроки положила на 40 городов славянских. Язычница Ольга! Не христианка еще. А ведомо ль тебе, чернец, что стоит 5 лет, как положен договор о мире и любви с Константинополем, и дань платили нам греки. Ведомо ли тебе, что славяне-язычники имеют договор о мире и любви не только с Византией, но с хазарией, болгарами, венграми, варягами, печенегами. А ведомо ли тебе, что княгиня Ольга установила мир с германами и Атоном? И то не по усмотрению князя альба княгини вершилось, а растущий яки молодой богатырь Русью. Всему миру ведомо, а тебе ведомо, что меч мой языческий раздвинул земли мои от хазарской белой вежи на Волге до балканских земель на Дунае. Через Ясов, Косогов, по морю Каспию до самих Кавказских гор, через тьму таракань Азовскую, по морю Черному, которое вы, греки, называете русским, я разорвал кольцо врагов моих на торговых путях с востока на запад и продолжу то, что начали предки мои Олег, Игорь, Ольга. Уходи, монах! Ибо верно сказал, слаб я, могу покарать смертью за неправду твою. Ну вот, и одобрительно заржал конь потом. Я не думаю, что был какой-то сарказм в конском ржании. У нас в номере, ну, Святослав, ну, здесь замечательно. Понимаете, в чем дело? Здесь еще очень сложно сказать... Сложно сказать, что происходило там, и как это было, и что это было. Но очень смешно, что он так действительно излагает советский учебник, вот, ну, так немножко эпически. А конь одобрительно? Нет, ну а как же это самое? Ну это же не Олегов конь, который погубил его там родственника Олега. Это конь, какой надо конь. Между прочим, если дойдет вот насчет работорговли, дойдет, будет всемирное такое поветрие, что работорговцы будут искать среди всех, то вот я думаю, что многие памятники Святославу Игоревичу, Олегу, в меньшей степени Владимиру, они должны будут погибнуть. Потому что уж кто были работорговцы, это были вот те самые варяги. И действительно, вот что правда выходит, и по накладным, скажем так, что привозили в Византию, кого привозили, вернее, и что ценилось достаточно дорого. Это крепкие славянские рабы, которых вот летучие отряды, такие достаточно крупные, привозили из вот этих самых мест, привозили в Византию и продавали дальше. И получали за это серебро. Вот. Ну, конечно, да-да-да, задние ряды услышали. Сейчас про театральщину вы сейчас еще у нас услышали. Вот, как гласит известная подговорка, от Олега кони дохнут. Ну, да-да-да, конечно, получается так. Ну, вот смотрите, у нас здесь большой обзор всевозможных, ну, я не буду даже говорить, вот кто-то здесь написал, что действительно Михаил Герасимов восстановил очень много, не только Ивана Грозного, а по черепу. Интересная была, хотя не исчерпывающая, я бы сказал, методика, но чрезвычайно интересная. И мечтал Герасимов, конечно, восстановить, чтобы вскрыли могилу Александра Первого, где и в этом отказе продолжается легенда о старце Федоре Кузьмиче, кстати говоря, в отказе Герасимову поработать с останками Александра Первого. Ну, вот у нас много. Вот Глинский здесь, кстати, об Иване Грозном. Ну, вот череп Святослава, и здесь помещается. В интернете миллион всевозможных чаш из черепов. Многие из них сделаны неправильно, потому что мы приводим методику, и когда мы говорим о степных народах, мы говорим прежде всего о скифах, о древних скифах, и вот как раз этот обычай делать чашу из черепа у скифов по древней, по слухам, передает Геродот. Еще. И Геродот дает точную методику. Вот эта чаша, имитация, она соответствует методике Геродота, потому что здесь как делается, вот сейчас, если хотите, запишите, но лучше купите журнал, там все излагается. Пожалуйста, делается так. Берется, очищаются мягкие ткани, как пишет Геродот. Очищаем мягкие ткани. Может быть, вывариваем, да, есть разные методики. Далее у нас заключается в сыромятную кожу, обрезается по глазнице сверху, то есть верхняя часть черепа используется. Вот по брови, вот как здесь, вот по надбровные дуги. И дальше заключается с внешней стороны в сыромятную кожу. Сыромятную кожу, это очень крепко и хорошо. Дальше Геродот предлагает, если у вас есть средства, если богатый скиф это делал, если у вас скифы есть средства, то вы можете вызолотить чашу. Вот этот ободок, это, наверное, лишнее, это какое-то вычурное, ну, может быть, конечно, и здесь, ну, можно и так украсить. Должен сказать, что это, вот здесь мы честно написали, что это имитация. Я хотел бы, конечно, прибавить, но скажу вам устно, что при изготовлении этой чаши не пострадал ни один русский князь. Вот. Так что очень много всевозможных мифов. Есть ли статья про Рюрика, спрашивает Андрей. Даже и в легендах, даже и в самых Рюрик со степняками контактировал достаточно мало. Рюрик, собственно, Рюрик, фигура тоже такая чрезвычайно спорная. Но во времена вот Рюрика, скажем так, вот если времена Рюрика держать вот 60-е годы 9 века, то тогда путь проходил в греки по Волге. И это был путь, который и вот здесь с хазарами встречи, вот здесь вот были все и волжский булгар, вот это именно здесь проходил вот этот серебряный. Главной статьей экспорта при Святославе, пишет, были даже не рабы, а рабыни, белые девушки. У князя в Муроме было 200 девочек. Это не описание супермача, а просто товарно-сырьевые запасы. Ну, не знаю, потому что о рабах пишут очень. Рабочая сила, гребцы, это было действительно очень важно. Роднились с половцами. Половцы, вот с кем был такой симбиоз, и зыбкие, это с половцами, конечно. Здесь у нас есть даже, до чего степняки дошли, не до какой жизни, а дошли до каких мест. Это, конечно, дошли до Венгрии. И Венгрия — это вообще такое средоточие поразительное совершенно. Средоточие гунов, которые там растворились, мадьяр, и половцев, кипчаков тоже. Браки со степняками описаны. Многие киевские князья женились на половецких княжнах. Не только киевские, но и местные князья, и удельные князья, конечно, женились. Но вот самое замечательное, это как уже преображаются образы, которые идут от слова о полку Игореве через оперу Бородина. И я сейчас примечательную тогда, и вот все про половцев узнала вся Европа, когда увидела половецкие пляски, услышала оперу и увидела половецкие пляски в дягилевских сезонах. Но сейчас мы возьмем такой, вот уж где пафос, так пафос, классический фильм, опера 51-го года и Кончака, где все он излагает достаточно точно. Это Максим Дормидонтович Михайлов поет. Сознайся, разве пленники так живут? Да, князь, все здесь, все хану здесь подвластно. Я грозою для всех был давно. Я смел, страха я не знаю. Все боятся меня, вся трепещет кругом. Но ты меня не боялся, пощады не просил, князь. Ах, не врагом бы твоим, а союзником верным, а другом надежным, а братом твоим мне хотелось быть. Ты поверь мне. Хочешь, возьми коня любого, возьми любой шатер, возьми вот советный меч деда. Немало вражей крови, мечом я этим парил, не раз боя кровавый ужас смерти. Just ты пленницу, с моря дальнего тягу невольницу. Из-за Каспия, если хочешь, скажи только слово мне, я тебе подарю. Меняет красавицы судны, после космени на плечи спускаются, после черной влагой подернуты, нежно и просто глядят из-под темных бровей. Аж молчишь ты, мне если хочешь любую из них выбирать. Ну да, он был протодиаконом, Максим Дермидонович Михайлов, да, и его главная цель — пойти вниз. Абсолютно вряд ли вражеского князя звали Кончак. Вряд ли. Ну да, потому что Кончак неприлично. Да, ну вот смотрите, да. Ну вот, нет, капроним это правда. Здесь это ругательство. Да. Но это правда, это многие были интересные прозвища и у византийских императоров. То, что вы вот здесь вот мне написали, Олег, например, написал мне, ну, я думаю, что Олег знает достоверно, я не шучу. Он, смотрите, о чашах и черепах есть похожие миф, конечно, и о викингах есть, и о других германских племенах есть. На деле скандинавы не делали чаш. Единственное, что найдено у германцев, вот у древних германцев, ну, это такая, знаете, вот даже это догерманские поселения в Англии есть, там находили нечто похожее, выделанные черепа. Причем, ну, это очень и очень давние и древние. Я вам советую почитать великолепную совершенно главу в работе очень хороших исследований, просто чудесных совершенно исследователей. Это Анны Литвиной и Федора Успенского, которая посвящена вот варяжско-славянским связям и всему прочему со степняками, с Византией. И там целые вообще чаши из черепа. И вот это развитие этого мифа, развитие рассказа о таком якобы существовавшем обычае, оно представлено просто блестяще. Блестяще. Ну, не рейнские неандертальцы, Руприхт, а это вот, ну, там, ну, я вам скажу, что это, в общем-то, неолит, ну, в лучшем случае, там, самая ранняя бронза какая-то была. Но это, в общем-то, еще очень и очень древние вещи. Ну, вот, смотрите, что происходит. Происходит вот с половецко русским, варяжским мифом происходит потрясающая вещь. Каждая идеология берет его себе с каким-нибудь. Евразийская идеология, конечно, на степь опирается невероятный, на симбиоз степи с славянами, с Русью, с потомками варягов, опирается как на основу некой цивилизации образовавшейся. А то, что своеобразная цивилизация, это правда. Как она образовалась, это другой вопрос и требующий очень пристального изучения. В последнее время, например, «Улетая» и вот часть половецких плясок Александра Бородина, она стала каким-то, если там, там половчанки и вот красавицы восточные, и вот хор поет вот восточный, вот «Улетая», вот то, что в свой в край родной, и это совсем какие-то другие представления, что вот последнее время это происходит на клипах, вот та же самая музыка, интерпретации этого пения, они происходят на клипах таких, супер, вот гипер, гиперславянских таких вот происходит. А я еще следующий этап для вас приготовил, вот в конце концов. Это вот часть из «Князя Игоря», который исполнит нам норвежская певица Сисель Хюркеби. Она, извините за мое норвежское произношение неправильное, и она одну из интерпретаций. И мне очень нравится это вот почему. Ну, во-первых, она поет чудесно, и чудесная интерпретация здесь. Но мне ужасно нравится, что все вернулось в Скандинавию. И вот улетая в край родной, это вернулось в Скандинавию, и это мне ужасно нравится. Давайте послушаем. Это норвежская певица Сисель Хюркебе, и она действительно может, я не знаю, как именно сейчас, в 2020 году она поет, но это где это найти, послушать еще. Наберите «Князь Игорь» и наберите «Половецкие пляски», наберите «Сисель» просто нашей кириллицей, наберите Сисель, и вы сможете и клипы ее увидеть, и услышать многое, что она поет. Я хочу завершить тем, что прислал мне Диги, за что ему огромное спасибо, стихотворение Виктора Сосноры. «Я всадник, я воин, я в поле один, последней династии Вольной Орды. Я всадник, я воин, встречаю восход с повернутым к солнцу веселым виском. Я всадник, я воин во все времена, на левом ремне моем фляга вина, на левом плече моем дремлет сова, и древнее стремя звенит». Но я не военный потомок славян, я всадник весенней земли. Виктор Соснора, замечательные стихи. Спасибо. Покупайте июльский номер журнала «Дилетант». Всего доброго. «Дилетанты».